Софита, называемый также Шастель-Блан, Белый замок, возвышался на холме высотой 380 метров между Тартосой и замком Госпитальеров, доминируя над долиной. Это, пожалуй, наиболее красноречивый и характерный пример цитаделей тамплиеров, существовавших на Востоке, ибо донжон, расположенный внутри двух концентрических поясов стен, одновременно был и церковью. Это массивное сооружение имеет высоту 28 метров, ширину 18 метров и длину 31 метр. Нижний его этаж занимает часовня. В толстых стенах проделаны окна для стрельбы из лука. Сооружение перекрыто сводом, подразделяющимся на три двойные арки. Верхний зал достигает 25 метров в высоту и 12 метров в ширину. Расположение окон для лучников позволяло вести стрельбу сверху вниз. Внизу – крыши домов и улицы, разбегающиеся лучами, подобно спицам в колесе, втулкой которого служит донжон, до такой степени подавляющий своей мощью, что Саладин не осмелился атаковать его. Софет был восстановлен тамплиерами в 1240 году, когда франки вновь заняли Галилею. Он контролировал долину у подножья гор Верхней Галилеи и большой караванный путь из Дамаска в Акру. Эта цитадель могла соперничать с огромным замком госпитальеров и их крепостью Маград. Тысяча пленных мусульман работала над ее восстановлением после того, как в 1218 году она была разрушена. Расположенный на высоте 818 метров, Софет включает в себя две огромные стены, имеющие овальную форму, отделенные широким рвом, прорубленным в скале, чтобы предотвратить возможность подкопа. Его донжон был самым большим во всем королевстве, достигая 34 метров в диаметре. Семь башен дополняли систему оборонительных сооружений. Первый камень этого замка был заложен епископом марсельским Бенуа Долинианом, ибо тогда еще были прелаты, не боявшиеся принять крест и совершить рискованное паломничество в святую землю. 50 рыцарей, 35 братьев-служителей, 800 оруженосцев и наемников, 300 баллистеров, 50 туркополов, не считая различных вспомогательных воинов, составляли постоянный гарнизон этого замка. В случае военного конфликта за оружие брались 2000 человек. Когда султан Бейбарс после памятной осады сумел овладеть Софетом, он приказал казнить весь гарнизон крепости. Рассказывают, что отрубленная голова одного брата продолжала пение гимна «Спаси, царица», начатого ею, когда меч палача отделял ее от тела. Замок Бафорт компенсировал потери, понесенные тамплиерами в ходе этой продолжительной борьбы. Жульен де Сажет, разорившись, продал им его в 1260 году, и до 1268 года Бафорт принадлежал ордену. Этот Жульен был женат на Ефимии, дочери царя Армении, которая обвинила храмовников в том, что они предоставили ее супругу заем под проценты с целью овладеть крепостью. Но Жульен продал им также и Сайду, Сидон, а в конце концов и сам вступил в орден. Бафорт защищал долину Нар и прикрывал Сидон, приморскую цитадель, которая была одним из последних оплотов храмовников перед тем, как они покинули Святую Землю. Госпитальеры ни в чем не уступали тамплиерам. До конца существования Иерусалимского королевства они располагали огромными крепостями. Им принадлежали Крак-де-Шевалье, замок рыцарей, который фигурирует во всех учебниках, Маргат, Шастель-Руж, Красный замок, Жебелен, Бельвуар, сотни более или менее укрепленных имений, а также обширные поля, виноградники и кедровые леса. Все эти замки возводились в сложной обстановке. На их строительстве трудились не только пленные мусульмане, но и каждый христианин считал своим долгом принять участие в работе. К тому же это была возможность обретения рая, искупления своих грехов. Во время своего пребывания в Святой Земле Людовик IX, дабы подать пример другим, и сам трудился простым работником при возведении укреплений Акры, Кесарии и Яфы. В истории священной войны Амбруаза мы читаем: «Благородные рыцари, оруженосцы, братья-служители передавали камни по цепочке из рук в руки. Они работали без устали, и столько было там клириков и мирян, что за короткое время они выполнили большую работу. Позднее для продолжения работ посылали за каменщиками, иначе потребовалось бы слишком много времени, чтобы закончить ее». Но Амбруаз говорит о крепостных стенах Аскалона более раннего времени. В дальнейшем исключительно каменщики работали на строительстве крепостных стен, переделка которых стоила все дороже и дороже. Не было больше нужды в том, чтобы король своим примером разжигал рвение неофитов. Латиняне воспользовались достижениями арабов в военном искусстве. Для укрепления стен они стали использовать перпендикулярно вмонтированные каменные опоры. Тамплиеры усвоили практику возведения башен, обычно квадратных или продолговатых, слегка выступающих на фоне стены. Пренебрегая фланкированием, они увеличили высоту стен и выкапывали рвы, дабы воспрепятствовать осуществлению штурма или подкопа. Госпитальеры, напротив, остались верны круглым башням Иль-де-Франса, но, как и тамплиеры, они заимствовали у инженеров Востока их усовершенствованные машины, катапульты, метавшие каменные снаряды на 300 метров, турецкие камнеметы, гигантские арбалеты, стрелявшие раскаленными до красна стрелами, зажигательные снаряды, сосуды с нефтью и так далее.